Ненависть к раздавленному штабелем Загребе была так единодушна, что даже те, которые ходили у него в добровольных халуях и кому он устраивал через коменданта Ракова всяческие пособления и поблажки, как-то инстинктивно прониклись этим всеобщим чувством и тоже молчаливо радовались случившемуся. Все говорили о том, что Загреба был не жилец на белом свете. Еще удивительно, что это ему удалось так долго продержаться в поселке. «Колом ему земля», — откровенно отозвался о Загребе, и один из самых ревностных его халуев, невероятный псих Роман Грибкин. «Он, сволочь, мне в душу поплевывать любил. Он за свои сребреники...» Грибкин был грамотный, книги читал. «Всего тебя с говном требовал, без остатка, чтобы у тебя ни одного затаенного места не осталось». Над словами Грибкина посмеивались, но одобряли их. Как-то в один из вечеров, уже уложив детей и сама прибираясь ко сну, Маня пересказала Захару, какая радость у Брыликов, и только старшая девка все плачет. Захар покосился на Маню, промолчал. Он уже привык, что жизнь, не спрашивая, может преподнести всякий перекос. «Захар, слышь?» — понизила Маня голос, оглядываясь. «Ох, язык не поворачивается. Говорят, что вроде ты штабель того. Невзначай вроде шевельнул, а, Захар? Я как услышала, больше слушай всякую брехню. Говорят, говорят, дураки говорят. Захар, я, ты. Штабель сам у всех на глазах пополз. Бывает, не кружева вяжем, с лесом дело имеем. Народ видел, что тут поделаешь. Закрепить штабель не успели, а он пополз». «Молчи уж. Скинулся-то народ! Какой народ!» — удивилась Маня, чувствуя непривычную злость мужа и инстинктом понимая необходимость как-то разрядить обстановку. «Какой уж тут народ в этих местах!» «Народ, он везде народ!» — с прежней резкостью оборвал ее Захар. «Люди всякие, а народ везде один. А ты... Совет тебе хороший. Не лезь туда, куда не просят». «Ох, Захар, ох, Захар!» Маня умоляюще прижала руки к груди. «Болит тут. Гляди, лучше, может, и не быть, а? Хуже. Ох, гляди! А как у него, у бандюги этого, кто остался?» «Ладно, ладно, спать пора», — кивнул он, притягивая ее к себе. «Не знаю, кому как, а я будто кирпич из души выкинул. Родится же такая погонь на свет. Есть о чем печалиться. Теперь и комендант, может, поумнеет». Маня не решилась что-либо сказать еще, и только обландывая волосы и собирая их в узел от неприходящего, продолжавшего томить ее сомнения, от мысли, что мужика, даже своего, вероятно, так и нельзя понять до конца, — вздохнула. Часть вторая. Глава первая. После встречи с Брюхановым и Чубаревым на переправе через Слепой Брод Медька-партизан с неделю подымал целик за Соловьиным Логом. Вначале он ползал по степи в одиночку, затем пришло еще два трактора. И для того, чтобы трактористы не тратили время на езку в густище туда-обратно, прислали им в помощь повариху Настасью Плющихину. И вырваться домой на часок уже не стало никакой возможности. Не раз в эти дни, особенно по вечерам, охваченный непонятной тревогой, Митька уходил со стана далеко в степь, на чертов курган, и подолгу сидел там, прислушиваясь к таинственной жизни вокруг. Здесь, за Соловьиным логом, в верстах в 10 к югу, где уже ясно и безраздельно обозначалось господство степи, говорят, когда-то, в незапамятные времена, был насыпан высокий курган. Племена, воздвигнувшие этот вечный знак на стыке степи и леса, давно развеялись в прах, и даже памяти о них не осталось. Но каменная баба, торчавшая на оплывшей вершине кургана, каждое утро пялилась изъеденными ветрами и дождями широким слепым лицом на восток, тревожась от пробуждения и запаха степи.